Но та часть Славки не соблазняла Билли Пилигрима. Он был в восторге, что увидал в витрине романа Килгора Траута. Их название он прочел впервые. Он открыл одну из книг. Ничего предосудительного в этом не было. Многие покупатели хватали и листали книжки. Роман Траута назывался «Большая доска». Билли прочел несколько абзацев и понял, что когда-то, много лет тому назад, уже читал эту книгу в военном госпитале. Там описывалось, как двух землян, мужчину и женщину, похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете по имени Циркон-212. У этих выдуманных героев романа на одной из теней их обиталища в зоопарке висела большая доска, якобы показывающая биржевые цены и стоимость акций, а у другой стены стоял телефон и телеграфный аппарат, якобы соединенный с маклерами на Земле. Существа с планеты Циркон-212 сообщили своим пленникам, что для них на Земле вложен в акции $1 000 000. А теперь дело их, пленников, управлять этим вкладом, так чтобы, вернувшись на Землю, они стали сказочно богатыми. Разумеется, и телефон, и большая доска, и телеграфный аппарат были бутафорией. Вся эта механика просто служила возбудителем для землян, чтобы те вытворяли всякие штуки перед зрителями зоопарка, вскакивали, метались, кричали «Ура!», хихикали или хмурились, рвали на себе волосы, пугались до колик или блаженствовали, как дитя на руках у матери. Земляне отлично записывали курс акций. Это тоже было специально подстроено. Примешали сюда и религию. По телеграфу сообщили, что президент Соединенных Штатов объявил национальную неделю молитв. Перед этим у землян выдалась на бирже скверная неделя. Они потеряли целое состояние на оливковом масле. И они пустили в ход молитвы. И помогло. Цены на оливковое масло сразу подскочили. В другом романе Килгора Траута, который Билли снял с витрины, рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидел Христа, когда Христу было всего 12 лет. Христос учился у Иосифа плотничьему делу. Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которые они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни. Христос и Иосиф сделали такой крест, они были рады получить работу, и возмутителя черни распяли. Такие дела. В книжной лавке хозяйничало 5 человек, похожих, как 5 близнецов, маленьких, лысых, жующих, потухшие мокрые сигары, они никогда не улыбались. У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали, и Билли Пилигрим тоже, а другие испытывали. Смешная это была лавка. Все про любовь, да, про младенцев. Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь: «Покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть». Были и такие покупатели, которые глазели на одни товары, а потом друг на дружку. Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а что книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз. «Это не то, что вам надо, черт возьми!» — сказал он Билли. «То, что надо, там дальше». И Билли прошел немного дальше, вглубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по рассеянности, захватив с собой книжку Траута, ту, где рассказывалось о Христе. Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи — действительно ли Христос умер на кресте? Или его живым сняли с креста, и он продолжал жить? Герой книги захватил с собой стетоскоп.